Господин Великий Новгород. Санкт-Петербург был блистательной столицей нашей страны на протяжении 300 лет, с 18 по 20 век. А Новгород был главным русским городом более 1000 лет назад. Имя Великий он носит не случайно. Именно здесь была первая русская вольная республика, Новгородская, которая существовала с 1136 по 1478 год. Республика — это форма правления государством, когда власть принадлежит избранникам народа в течение нескольких лет. В Российскую Федерацию, объединение разных народов в нашей стране, сегодня входит 22 республики. Свое начало Русь ведет с Великого Новгорода. В 862 году варяг Рюрик был приглашен на престол Новгородского княжества. Он был первым в царской династии государей нашей страны — Рюриковичей. Конечно, город существовал и до этой даты, но именно она была написана в летописях, исторических документах. И теперь считается годом основания Руси. Берестяные грамоты — это записи на коре березы в Древней Руси XI-XVI веков. Их делали и князья, и обычный народ, и мужчины, и женщины. Писали обо всем, от важных государственных документов до обычных сообщений родственников. Новгородцы были очень грамотными людьми. Память о тех далеких временах осталась в Новгороде в виде археологического памятника — Рюрикова городища. И по сей день тут находятся остатки крепости VIII-IX веков, построенной славенами, жившими близ озера Ильмень. Эти места богаты находками старины, монетами, украшениями и, конечно, берестяными грамотами. Тысячелетие России. Этот памятник высотой с пятиэтажный дом появился в Великом Новгороде в 1862 году. На самом его верху — ангел с крестом и женщина — символ России. Этот каменный монумент украшают 128 фигур выдающихся людей нашей страны, живших в разное время. Как и во многих городах Древней Руси, в Новгороде тоже был свой Кремль — крепость, который назывался Детинцем. Известно о нем было уже в 1044 году. На берегу реки Волхов возвышались оборонительные стены, высота которых была от 8 до 15 метров. Были и дозорные башни. До наших дней сохранились Дворцовая, Княжая, Спасская, Покровская, Златоустовская, Митрополичья, Федоровская, Владимирская и Кукуй. «Шура, за мной!» Поднимемся на смотровую площадку башни Кукуй, или, как ее еще называют, Кокуй Новгородского Кремля, которую построили при Петре I. Какой тут прекрасный вид! Муркиз, а еще здесь есть два телескопа с 60-кратным увеличением. В поле зрения Шуры попал красивейший храм Новгородского Детинца, и кот в сапогах, мяукнув, поспешил рассказать о нем. Софийский собор является самым древним в России, построенным славянами. Его возвели в 1052 году по повелению князя Владимира, сына Ярослава Мудрого. Взгляни-ка, Шура, на центральный купол. Там находится фигура голубя. Есть легенда, что во время военного похода царя Ивана Грозного на свободолюбивый Великий Новгород на крест Софийского собора сел голубь. Птица увидела кровавое побоище и от ужаса окаменела. И вскоре во сне один из местных монахов увидел Богородицу, которая сказала, что пока голубь вновь не оживет, город будут хранить высшие силы. И для детишек раздолье в Кремлевском парке близ Новгородского Детинца. Шура, на Детячей поляне нас давно ждут в гости гусляр Садко, княгиня Любава, заморский зверь Индрик и скоморохи. В красной избе порезвимся. Будут традиционные забавы новгородские, а также уроки по ремеслам с местными мастерами. Гусляр Садко — герой одноименной былины. В ней говорится о славных временах расцвета Новгорода, самого богатого города того времени. Благодаря помощи морского царя Садко стал успешным купцом. Однако не деньги принесли ему счастье, а музыкальный талант и любовь. В XII-XV веках Новгородская республика процветала. Однако после постоянных войн с московским княжеством она пала. И в 1478 году, во времена Ивана III, стала его частью. Новгородцы из района Лубяница вынуждены были переселиться в нынешнюю столицу России. Так возник особый район в Москве — Лубянка. А сейчас мы посмотрим на дома, в которых жили новгородцы в XVI-XIX веках, в музее народного деревянного зодчества Витославлицы под открытым небом на берегу озера Мячино. Он находится недалеко от Юрьева монастыря, основанного в далеком 1030 году, в ту пору князем новгородским Ярославом Мудрым. Великий Новгород овеян стариной глубокой. Здесь находятся древнейшие на Руси православные храмы. Но есть тут и забавные современные скульптуры. Обожаю все новое и занимательное. Шура была в предвкушении чудес. Тут много необычных памятников. Бронзовая девушка-туристка, скинувшая туфельки. Монтёр, снимающий со столба кошку. Дворник Степаныч и рисующий мальчик. А мне больше всего понравилась скульптура «Семейство Майдадыра». Хочешь узнать имя следующего пункта нашего пути? Для этого тебе нужно подойти к зеркалу и прочесть его название. Изображение к заданию ты найдешь в PDF-приложении.